лишите радости от обновки. И в таком случае лгут и расхваливают эту покупку, и, конечно, так и следует поступать или нет. Возможно, все не так просто. Если привыкнешь лгать в подобных обстоятельствах, то размоется граница между правдой и ложью. Изабелла подумала, что ей стоит детально заняться этой проблемой и как-нибудь посвятить ей статью. Возможно, подойдет название «Хвала лицемерию», а статью следует начать таким образом. Назвать человека лицемером обычно означает приписать ему черты аморальной личности. Но разве лицемерие всегда плохо? Некоторые лицемеры заслуживают внимания. У этой проблемы есть различные аспекты. Скажем, лицемерие заключается не только в том, чтобы лгать, но и в том, что человек говорит одно, а делает прямо противоположное. Людей, которые так поступают, обычно все осуждают. Но тут опять-таки все не так просто, как кажется. Будет ли лицемерием, если алкоголик советует воздерживаться от алкоголя, а обжора рекомендует диету? Тот, кому дается подобный совет, вполне может обвинить дающего в лицемерии. Но лишь в том случае, когда тот заявляет, что не пьет и не предается чревоугодию. Если же он просто скрывает свои пороки, его все же можно считать лицемером. Но его лицемерие никому не приносит вреда и даже может помочь, при условии, что это не откроется. Эта тема идеально подходит для воскресного философского клуба. Пожалуй, ей стоит постараться и собрать побольше народу именно для обсуждения этой темы. Кто же откажется от предложения обсудить лицемерие? Впрочем, члены клуба вряд ли придут в восторг от этой идеи, подумала она. Изабелле подали сваренное для нее яйцо, и она уселась за стол со свежим выпуском «Скотсмена» и чашкой кофе, в то время как Грейс ушла заниматься стиркой. В газете не было ничего примечательного. Она не могла заставить себя прочесть отчет о работе шотландского парламента и поэтому быстро перешла к кроссворду. 4 по горизонтали. Самые изысканные слуги госпожи природы, ясное дело, ручье. Этот вопрос составители печатали довольно часто, но он даже приводился как цитата из стихотворения Одена. «Ухо», как она его про себя называла, любил решать кроссворды и именно для этой цели выписывал «Таймс», которую доставляли ему в Кирхштеттен. Там он и жил, в своем доме, о беспорядке, в котором ходили легенды. Повсюду были разбросаны книги и рукописи, в пепельницах было полно окурков, и он каждый день решал кроссворды из «Таймс», пользуясь растрепанным томом большого оксфордского словаря, всегда лежавшим раскрытым на стуле возле него. Как бы ей хотелось с ним встретиться и побеседовать, или хотя бы поблагодарить его за все, что он написал, за исключением двух последних книг, но она опасалась, что он отделается от нее отпиской, как еще от одной из целого полчища синих чулков, своих поклонниц. 6 по вертикали, домотканный поэт, свинья, у которого на попечении овцы. Естественно, Хок. Надо же, какое совпадение. Пока она расправлялась в утренней комнате с кроссвордом, ее чашка кофе вторая за утро остыла. Ей было как-то неспокойно и даже слегка подташнивало. И она подумала, не слишком ли много выпила накануне вечером. Пожалуй, нет. Она выпила 2 неполных бокала вина на вернисаже, а потом еще один целый в баре «Винсент». Этого недостаточно, чтобы растревожить желудок или чтобы разболелась голова. Нет, ей было неуютно ни физически, она была расстроена. Ей казалось, что она пришла в себя после того, как стала свидетельницей того ужасного случая, но это было не так. Отложив газету, Изабелла запрокинула голову, разглядывая потолок, и подумала... А не это ли называется посттравматическим синдромом? В Первую мировую войну им страдали солдаты, но тогда это называли шоком от контузии, и их расстреливали за трусость. Она подумала о планах на это утро. Ее ждала работа. По крайней мере, 3 статьи для журнала нужно отправить рецензентам.